Глава 18. Вблизи дома. Сочинение Клемента Уильяма Скотта. Скажите, читатель, какое самое ужасное из всех нравственных мучений, которым только может быть подвергнут человек? Слышать ли, как за тобою запирается дверь тюрьмы? Сознавать, что ты лишен свободы, что друзья твои отвернулись от тебя, что любовь разбита, домашний очаг уничтожен, а перед тобой ужасная перспектива семилетнего молчания и одиночества, хотя ты и сознаешь перед Богом свою невиновность. Или же мучиться сознанием, что, будучи здоровым человеком, ты посажен в сумасшедший дом, что, имея разум, ты приравнен к идиотам, и что каждая твоя фраза вызывает в других только одни издевательства и насмешки. Граница между здоровым человеком и сумасшедшим гораздо незаметнее, чем думают или даже признают многие. Мозг несчастного Фрэнсиса Онслоу испытывал высшие пределы напряжения. Он потерял свою обожаемую жену и нашел ее. Последний час примирения наполнил его сердце неизъяснимой радостью, и вдруг все это обратилось в мрачную агонию смерти. Он знал, что если пройдет кошмар, и она проснется и встретит поцелуи мужа и сына, она будет спасена. Теперь же его мучило сознание, что, очнувшись, она только узнает, что муж ее исчез, не обмолвившись ни словом. Быть может, она уже умерла. Это он убил ее. Он, который мог бы умереть за нее, нанес ей новые удары в тот самый момент, когда она находилась в руках смерти. Он ведь должен был знать это. Все пропало, и пропало окончательно, бесповоротно. Ребенок, которому следовало бы теперь покоиться у него на руках, пропадал бог знает где. Жена, жизнь которой зависела от него, была теперь при смерти, а может быть, уже и умерла. Женщина, превратившаяся из друга в злейшего врага, торжествовала, а он, несчастная жертва, находился под замком, лишенный свободы, не способный ни на добро, ни на зло. Фрэнк Онслоу посидел в несколько дней. Чем больше несчастный заявлял о том, что он вовсе не сумасшедший, тем более он им казался. Отвратительная обстановка, окружавшая его, ужасные субъекты, попадавшиеся на каждом шагу, были в состоянии свести с ума даже сильнейшего человека. Известно, что сумасшествие заразительно. Сами врачи-психиатры, сиделки и вообще вся прислуга в больницах для душевнобольных со временем теряют рассудок. Поставьте сумасшедший дом, частный или общественный, в общении с другими, и с течением времени все окружающие его соседи делаются таким же исступленными, как и король Лир, такими же самоубийцами, как и Офелия. Очнувшись, Фрэнк Онслоу с ужасом увидел себя среди сумасшедших мужчин и женщин, маньяков, меланхоликов, эпилептиков и идиотов. Они окружили его, хватали за рукава, шептали ему невообразимый вздор. Они думали, что сумасшедшие все, кроме их одних. Был здесь один старик, помешанный на объедении, грязный, звероподобный, все время настойчиво требовавший удовлетворения своего ненасытного аппетита. Едва только он съедал свой обед, как начинал ходить по коридору и выпрашивать: «Дайте мне чаю и хлеба! Я вам приказываю дать мне чаю и хлеба!» И, проглотив чашку чая, он уже стонал об ужине. А вот влюбленный юноша, доведенный до сумасшествия тем, что не мог жениться на девушке, которую он ежедневно встречал в опере. Каждый вечер он нарядно одевался, просовывал в петлицу сюртука, сделанный им же самим цветок, и, садясь на старый деревянный стул, смотрел в пространство и распевал сцену объяснения Фауста с Маргаритой. Была здесь и женщина, помешавшаяся на том, что ее покинул обманувший ее человек. В течение своего долгого пребывания в лечебнице она уже посидела, но все-таки каждый день проливала слезы над любовными письмами, которые она прятала у себя на груди. Вот человек, уверявший, что у него в голове Жорнов. Вот женщина, воображавшая, что все покушаются на ее честь. Все они бродили, бормоча, делая друг другу гримасы, хватая друг друга за рукава, презренные, кощунствующие, истерически хохочущие, воющие и плачущие, проклинающие, наполняющие воздух жалобными криками. Мужчины смотрели с искаженными от злобы лицами. Женщины шипели ругательствами. Довольно было только поговорить с ними, чтобы сойти с ума самому. Для больного сердцем здесь не было места. Это был настоящий ад на земле. Но хуже всего было то, что здесь никто и не думал лечить несчастных больных. В других больницах все-таки есть попытки лечения, но в частных лечебницах, подобных этой, стараются убить в человеке и последние проблески рассудка. Вместо того, чтобы обходиться с больными ласково, врачи прежде всего стараются их запугать. Пункт помешательства стараются не обходить, а, напротив, настаивают на нем. В результате пациенты, сравнительно спокойные до вмешательства врачей, пройдя их лечение, уходят от них в ужасном виде. Пациенту за плату не дают лечения, но стараются с каждым днем сделать его еще более сумасшедшим. Чтобы спасти свой и так уже расстроенный рассудок, Франк Онслау решил упорно молчать. Его мучили их насмешки. Когда он обращался к докторам, его поднимали на смех. Когда он заговаривал со служителями, ему отвечали грубостью и также смехом. Если он и мог еще снискать себе симпатию среди пациентов, то колеблющийся проблеск их рассудка выражался в диком, отвратительном смехе. «Я сойду с ума, если не буду молчать», — говорил сам себе несчастный. «Буду глухим. Это мое единственное спасение». В этой лечебнице были особые дни для визитов. Доктор ее не смел пренебрегать общественным мнением и имел достаточное искусство внушать посещавшие его инспекции, как удивительно и непогрешима была его система. Пациентов доводили до сумасшествия тайно и нежели их публично, чтобы потом еще более угнетать. Франк Онслау был спасен чудом. Он потерял надежду на все и только молился о помощи, молился об освобождении. Неужели же ему будет отказано в поддержке? Он печально сидел в своей комнате, мучимый сознанием, что рассудок скоро изменит ему, когда вспомнил, что сегодня был день, открытый для посетителей. Правда, в любопытстве посетителей он находил мало удовольствия. Всякий раз, как он пытался начать с ними разговор, он встречал улыбку или даже насмешку. «Несчастный», — шептали они, — «он окончательно потерял рассудок». Некоторые же в страхе отбегали от него, точно от дикого зверя. Но сегодня он особенно горячо молился. Громадный железный колокол у ворот лечебницы возвестил о приходе посетителей. В передней раздались голоса. Франк Онслау стал прислушиваться. Слышно было, как англичанин разговаривал с американцем. Где он раньше слышал этот голос? Вот кто-то поднимается наверх. Голос вначале неразборчивый, становится все громче и громче. Да, положительно ему знакомы эти голоса. Господи, возможно ли это? Может ли это быть? Неужели мои недостойные молитвы услышаны? Дверь в комнату отворилась, и предневольным узником предстали лорд Кэстлитон и тот самый американский сыщик, с которым советовался Франк по приезде в Америку. Это было неожиданное событие, чудо из чудес. От Онслау не оставалось никаких следов. Об нем не было ни слуха, ни духа, и вдруг такая неожиданная встреча. Лорд Кеслитон со свойственной всем англичанам пытливостью ума пожелал осмотреть все достопримечательности Нью-Йорка, чтобы иметь полное понятие об этом городе. Для этого он воспользовался услугами одного из самых зорких по части достопримечательностей в городе сыщиков и каким-то чудом нашел своего старого приятеля и спас ему жизнь и рассудок. В один момент полицейский понял, в чем дело, и сообразил положение. Ключ в руках, и ребус решен. Много времени не потребовалось, чтобы освободить несчастного англичанина. К вечеру того же дня врач-содержатель модной лечебницы для душевнобольных был посажен в тюрьму, а с ним вместе и полезные для выяснения подробностей дел госпожа Клеттербук. Но важнее всего было то, что место пребывания несчастного Ронни было, наконец, найдено. Но драма грозила превратиться в трагедию. Правда, Онслау был спасен. Найти его сына не составляло уже труда. Поражение его врага, госпожи Клеттербук, было почти полное, но реакция после всех этих нравственных и физических страданий была так велика, что чуть не стоило Франку Онслау жизни. Сила ломит солому. Франк не выдержал и уступил. Вне сумасшедшего дома он оказался еще более безумным, чем находясь в нем. Он хотел видеть злодейку, клялся убить ее. Он то умолял искать ребенка, то вдруг бросался на телеграф и сообщал Финелли, что он верен ей и что она может еще надеяться. Но испытания были слишком велики даже для его крепкой натуры. И когда Онслау сообщил агентам сыскной полиции до мельчайших подробностей все, что знал, и получил почти приказание не вмешиваться в розыск, он с рыданиями возвратился к себе в гостиницу, страшно разбитый, в полуистерике от возбуждения. На следующее утро лорд Кастлтон нашел своего друга в нервной лихорадке. По временам он жалобно взывал к Финелли и целовал подушку, воображая, что целует свою жену, а иногда бил кулаками по постели, представляя, что перед ним находится мадам де Виньи. В промежутках он плакал так, что у присутствующих разрывалось на части сердце. «Ронни, Ронни, мой мальчик, мое дорогое дитя!» Никакая женщина не могла бы ухаживать за больным лучше, чем лорд Кеслитон. Ни днем, ни ночью он не покидал друга, за исключением только тех случаев, когда ему приходилось выслушивать донесения начальника сыскной полиции. Благодаря постоянному и самоотверженному уходу кризис миновал. И хотя врачи неохотно позволили больному движение, но в одно прекрасное утро лорд Кеслитон посадил Франка в коляску и повез на пристань, где уже заранее взял билеты на пароход, отправлявшийся в Англию. Прогулка к морю, казалось, оживила больного. За все время болезни ему не позволяли видеться ни с кем, кроме Кеслитона, и ни с кем не разговаривать. Но мгла, наконец, рассеялась, и улыбка счастья засветилась на его бледном лице. «Да благословит вас Бог, старый товарищ», — сказал он Кеслитону, когда они медленно поднимались на пароход. — Бог наградит вас. Более преданного друга не имел ни один человек. Дорогой мой, я лежал бы уже в земле, если бы не вы. На палубе их встретил Джессинт, который так же, как и Кеслитон, по части преданности не ударил лицом в грязь. — Все благополучно? — спросил Кеслитон. — Более чем благополучно, — отвечал Джессинт. — Где он? — В каюте. — Как вы думаете, можно рискнуть? — Не можно, должен. Худо не выйдет, это спасет ему жизнь. Два благородных джентльмена заботливо свели больного товарища в каюту, уложили его в постель, дождались, когда он задремлет, и открыли ребенка, лежавшего на противоположной койке. Закинув одну ручку за русую головку, а другую, прижав к груди портрет своей матери, Ребенок спал тихим, безмятежным сном. Портрет этот Джессинд снял со своей груди и вложил его в руки ребенка. Прошло несколько часов. Больной все спал, а друзья его, как преданные часовые, стояли в дверях безмолвно, боясь нарушить покой дорогих им существ. Солнце давно уже скрылось, небо покрылось звездами, пароход вышел в открытое море, качаясь по волнам на пути из Америки в дорогую им Англию, а верные друзья не покидали своего сторожевого поста. Вдруг страстный крик радости, крик облегчения от тяжелой муки раздался среди безмолвия ночной тишины. «Ронни! Ронни! Сокровище! Дитя мое! Мой сын! Господь, ты услышал меня! Будем благодарить его вместе!» Два друга осторожно отворили дверь в каюту и увидели отца и сына на коленях в горячей молитве. По растроганному лицу Франка тихо катились слезы. Он обнял ребенка и целовал портрет Финеллы. «Я исполнил свою клятву», — шептал он. «Любимая, я возвращаю Ронни к тебе, моя дорогая Финелла». Звезды скрылись, и темнота окутала море. В каюте было тихо. Отец и сын спали глубоким сном. Кестлитон и Джессинд докурили свои сигары и молча разошлись. Около полуночи из трюма вышли на палубу два человека и молча стали ходить взад и вперед. Это был сыщик из Скотланд-Ярда и проклинавшая свою судьбу мадам де Виньи под его охраной. Когда громадный пароход пересекал зеленые волны Атлантического океана, неся домой жизни стольких заинтересованных в этой богатой приключениями истории, бедная Финелла сидела, погруженная в мечты, в своем садике в Гернси. Предчувствие ее не обмануло. Франк был ей верен, и мальчик спасен.